Да. Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Как я вас давно не слышал. Да. Да, рассказывайте, какие у вас новости? Никаких. Да, никаких? Так, мне вот вчера полиция звонила из полиции. Да. Старший лейтенант, по поводу вас разговор шел у нас. Да. Вы же в правительстве работали? А? В правительстве работали? Работала в ЦК, да. ЦК, значит, у тебя был доступ ко всем объектам гражданской обороны СССР. Оборона тут ни при чем. Как-то ни при чем? Министерство обороны я никакого отношения не имела. Так ты в бункерах не пряталась? Нет. А про метро 2 знаешь что-нибудь? А? Про метро знаешь что-нибудь? Ничего не знаю. Да ладно, с этим, со Сталиным или с кем-то там работала, с Брежневым? С Брежневым я не работала, я над его трудами работала. Это разница. А в чем он? Вот он не писал там о метро 2? Нет. Слушай. Такую хуйню он не писал. Почему? Не знаю. Какая же это хуйня-то? Обыкновенная. Метро какой-то. Какое отношение он к метро имеет? К транспорту! Так это не транспорт. Да, это министр транспорта есть! Так по метро. Метро 2 это не обычный метро. По нему не ездят для передвижения. Это Сталин на нем от своей дачи до Кремля ездил. Во время Второй мировой. Это меня не касается, куда ездил Сталин. Чего ты несешь-то? Ну почему? Вот говорят в милиции, что ты распространяешь секретные сведения. Сиди, ебёна мать. Мне секреты сроду никто не доверял. Как? Что ты в правительстве работала? Нет, не работала. Я в издательстве работала, дурак. А, автор был, да? А можно почитать твои книги где-нибудь? Автором я не была. Я авторов контролировала. Да? Чтоб правильно, без ошибок писали. А ты на компьютере печатала и исправляла? Не было тогда компьютеров ни в ваших поганых. Почему? Как не было? Не было тогда компьютеров! А как же ты набирал-то? Чего я набирала? Текст исправляла. Я текст не набирала, я готовый проверяла. Ты у нас теперь рифмой говоришь? Чего? Ты у нас теперь говоришь рифмой? Что тебе нужен? Ты что-то копаешь-то? Нет, я не копаю. Слушай, а еще такой вопрос. Ты к зацеперам как относишься? Кому? К зацеперам. Иди ты с ними нахуй! Почему? Ну, ты что, ни разу не цеплялась? Алло. Да. Ну, Валентина Петровна, зачем трубку кидаете? Да не хочу я никакие беседы проводить. Подожди, ты к зацеперам как относишься? Непонятно мне твоя речь! Ты найди себе подушку и беседуй! Ну ты не знаешь, что такие старушку! Ты не знаешь, кто такие зацеперы? Нет! Но это те люди, которые цепляются к электричкам и едут. Ну и пусть едут, я-то при чем? А ты к ним хорошо относишься или плохо? Иди ты нахуй! Подожди, Валентина Петровна.